Человек в розыске, всем в городе известен и даже не думает скрываться. Что-то здесь не так. И на грабеж без предварительной разведки не ездят, и Иваны из 30% не работают. Смахивает на ловушку. Сколько хоть там народу в доме? Не считая баб с детьми, только двое дубаков. Один мухорт партикулярный, а вот второй огневый. На войне обтерся. С ним совладать будет трудно. Примечание. Дубак. Мужчина, мужик. Жаргонное. Конец примечания. Против трех човых гайменников никому не устоять. А чем коробушка набита? Примечание. Човый. Хороший. Жаргонное. Конец примечания. А караков много. Сверкальцы хозяйкиной шкатулку из Питера с собой привезла. Ну и денег целый бурун. Примечание. Окорока. Меховые вещи. Жаргонное. Конец примечания. Знаешь, где лежат? А ты что, не умеешь бабу разговорить? Ответил Иван, ухмыляясь. Пролетка между тем вышла на Вятский тракт. Впереди на нескольких телегах ехали солдаты с винтовками в сопровождении верхового офицера. Ванька дернул Проживного за рукав. — Куда это салтаны катят? — Не нравится мне это. — Нам-то какое дело? Не фараоны же! — Ох, не к добру оно. Давай темноты обождем. — Во, глянь! Еще валят! Их обогнали две коляски, набитые какими-то людьми. Одной из них правил Щукин. Увидев надзирателя, Иван толкнул возницу в спину. — Эй, борода, можно тут полем подобраться? — Можно, — ответил он, оборачиваясь, — токмо быстро, покуда не стемнело. — Сворачивай! Пролетка сошла с тракта и запрыгала прямо по ржи. Вдали показались постройки Нефедьевской дачи. — А чё там огонь не горит? — опять заскулил Перекрёстов. — Не могли и такой дом бросить. Может, там засада нас дожидается? — Уймись, дурак! — рассердился Иван. — Какая ещё засада? Ставни закрыли, они так завсегда делают! Почти в полной темноте возница довёз их до оврага и остановился. — Дальше пёхом! — сказал он вполголоса. — Я тут-то буду стоять. Время не тяните. Три человека сошли на землю. Перекрестов пошарил на дне повозки и вытянул Каролину Ивановну, двухфунтовую гирю на ремне. Форосков достал револьвер и взвел курок. — Пошли! — буркнул Проживной и первым спустился во враг. В полной темноте налетчики крались к дому со стороны поля. Внезапно слева, там, где к имению подходила дорога, разгорелась яростная перестрелка. Словно чадящие свечи, в ночи замигали огоньки вспышек. — Что такое? — опешил Ванька. — Я знал, что нечисто! Текаем! В ту же секунду Форосков приставил дуло револьвера к левому боку Проживного и нажал на спуск. Даже не охнув, тот распластался на земле. — А-а-а! Я знал! — успел крикнуть Ванька еще раз, швырнул под ноги гирю и пытался убежать. Пущенная с трех шагов пуля раздробила ему череп. — Держитесь, Алексей Николаевич! — Я уже иду, — прошептал Петр и, не разбирая дороги, бросился к дому.